Ну уж в ноги кланяться не надо, а она ему, ао. Фира тем временем не слишком умело переводит слова через для остальных. Лисия ее иногда поправляет, но в целом пересказа Фира достаточно, чтобы остальные были в курсе. Не понимаю, почему Терес кланяется мне в ноги, а Ларк опять на меня смотрит якобы моими глазами. Ну ладно, я вручил Терес оберег двух духов. О, ее тело начало светиться, а затем все повязки порвались и разлетелись. Отметины от проклятия под ними тоже исчезли. А во это как смена класса в играх или смена корпуса робота в аниме. Роботов лечат новыми запчастями, когда ломаются старые. Ицуки заговорила о странных вещах. Возможно, они подходят к ситуации, но аналогия та еще. Вот это да. Сила практически разрывает меня изнутри. Терес оторвалась от земли. Она что, теперь еще и летать умеет? И правда, у нее крылья появились. Я оправдаю ваше доверие, великий мастер. Ты вылечил раны Терес, да я проиграл. В смысле, проиграл? Эх, ты же будешь со мной дружить. Да, ты же не бросишь меня. Да, ты же не скажешь, как захочет великий мастер. Да, ради всего святого, не хватало мне еще отбить у Ларка его женщину. Я даже не из тех, кому такое нравится. Да, ну ладно. Главное, что Терес взбодрилась настолько, что теперь готова любого врага одним ударом завалить. Мощь украшения ими ужасает. Если будет время, попрошу ее сделать для Терес что-нибудь более подходящее. Наофумитян, Рафтельятян, вдруг обратилась к нам Садина. Я сначала подумала, что навык Наофумитяна переместил нас в другую страну, но это, похоже, и правда какой-то другой мир, типа того. Действительно. А как ты это поняла? Спросила Рафтелья. Садина перевела взгляд со двора на город. Что такое она заметила? Чем для тебя этот мир отличается от того? Спросил еще и я. Ну как, я совершенно не понимаю местную речь. Настолько, что это нельзя списать на разницу в диалектах или языках. Рафтелья и правда герой, раз может общаться с местными людьми. Это да. Пока я не получила катану, я тоже ничего не понимала. Геройское оружие автоматически переводит всю речь, но люди вроде Садины, не имеющие особых способностей, не могут разговаривать с жителями других миров. В этом смысле, конечно, оружие очень здорово помогает. Я даже в Зельдбуле, где живут люди со всего мира, никогда не слышала таких слов. Да, это совсем другой язык. Лисия освоила его за пару недель. Лисия Тян очень умная, а я совсем ничего не понимаю. Ну, я не удивлен. Я и сам долго мучился, прежде чем освоил язык Милромарка и магические письмена. Мерить всех по Лисии слишком жестоко. Было бы проще, если бы мы успели как следует изучить украшения-переводчики, которыми пользовались враги Сейн. Я доверил этот вопрос ювелиру, но он заявил, что в них используются неизвестные материалы, так что создать копии пока невозможно. Имеющиеся украшения мы отдали фамилиару Сейн, потому что без его перевода мы попросту не можем общаться с его хозяйкой. Она меня понимает, но в ее собственных словах слишком много шума. В последнее время его стало столько, что общаться с ней совершенно невозможно. Возможно, это исправится, когда ее клановое оружие окончательно сломается, но боюсь, что я ошибаюсь. Кстати, Фира, ты ведь тоже освоила язык? Фира, может, и тупая, но полиглоты быстро учат языки. Это заставляет меня задумываться о природе интеллекта. А, господин Сама, вы опять думаете о Фира что-то плохое? Я не тупая. Я думал вовсе не об этом, а о загадках этого мира. Загадках этого мира? Рафу, угу. Например, о том, откуда вдруг у Фира столько мозгов. Что ни говори, лингвистический барьер – штука довольно сложная. И только редкие гении могут пробить его с такой легкостью. Наофуми-сан, вмешался Ицуки. Если нас и дальше ожидают битвы, было бы неплохо поскорее заняться уровнем и экипировкой. Похоже, рассказ о произошедших ужасах заставил его разволноваться. Можете принести нам кристаллы земли, их можно превратить в очки опыта для жителей нашего мира. Ах да, я слышал, вы пользовались ими, когда в прошлый раз сбегали из вражеской страны, вспомнил Эснабард. Да, я об особых минералах, которые называются кристаллами земли и встречаются только в мире Кидзуны. Когда ими пользуются жители нашего мира, они превращаются в очки опыта. Конечно, кристаллы отличаются по размерам и качеству, но в любом случае они помогут самым слабым из нас быстро добраться до приличного уровня. Разумеется, совсем высокий уровень с их помощью не купишь, зато мы быстрее разберемся, на что способны, и потратим меньше времени на охоту ради прокачки. Да, я как раз об этом. Знаю, что неприятно быть слишком слабым для битв, но придется немного потерпеть, Ицуки. Я понимаю, когда Ицуки соглашается своим равнодушным голосом, я начинаю нервничать еще сильнее. Но ничего, у него есть Лисия. Конечно, она пока что только и делает, что жалобно стонет, но ее избрало звездное оружие, и она уже научилась пробуждать свои таланты в любой момент. Лисия сильна, причем не только уровнем, а главное, ей можно доверять. Что-то мы отвлеклись. Ларк, я правильно понимаю, что у тебя тоже повязки из-за проклятия? Спросил я, окинув Ларка взглядом. У них есть доступ к исцеляющим заклинаниям, но он ходит с повязками. Очевидно, что-то мешает ему исцелиться, вероятно, проклятие. Ага, раны, которые нанес парень, отобравший клановое оружие, очень плохо заживают. Я поднес руку к Ларку и зачитал заклинание. Liberation Хилха, Н, ничего себе. Я сфокусировал заклинание на тех местах, где были повязки. Усиление до класса Х позволяет мне исцелять даже проклятие. Правда, это занимает много времени. Кстати, заклинание на Афумисана действительно способно исцелять проклятие. Он и меня так вылечил, заметил Эснабард, над ранами которого я тоже работал. Что такое Х? Спросила Рафтелия. Метод усиления посоха, он позволяет вкладывать в заклинание специальные очки, что делает их сильнее. Я, кажется, уже говорил об этом, когда рассказывал о победе над тактом. Понятно, здорово. Проклятие исчезает прямо на глазах, и все-таки оно глубоко укоренилось. Мне придется повторять много раз, прежде чем оно уйдет. Кстати, когда я узнал о том, что могу лечить проклятие, первым же делом испробовал это заклинание на Матеису, но оно не подействовало. Интересно, почему? Ицуки я даже не пытался лечить, пусть лучше остается таким, так проще. Не хватало еще, чтобы он снова начал кричать о справедливости и превратился в моего врага. Я понимаю, что с ним можно договориться, но зачем так заморачиваться, если Ицуки меня и сейчас полностью устраивает? Разве что его сильно ранит, тогда, конечно, вылечу. Ох, как хорошо стало, ты прям луч света в темном царстве. Ларку полегчало, и он начал разминать руку. Спасибо, Наофуми выручил. Не бери в голову, и ты ведь не единственный раненый. Придется потом и другим помочь, а пока продолжай рассказ. Пока что из слов Ларка непонятно, чем занималась Рафтелия, и как у Эснабарта отобрали лодку. Ах да, точно. Так вот, я говорил о том, что мы собирали отряд для спасения леди Кидзуны. Ну, я уже не мог в этом участвовать из-за своих ран, так что пусть рассказывает леди Грасс, она больше знает. Ларк посмотрел на Грасс. Пока Ларк лечился, мы собрали отряд спасения Кидзуны. Однако по пути нас атаковали люди, похожие на авантюристов. Они использовали заклинания и атаки, которые никто из нас никогда не видел. Подлили масла в огонь, так сказать. Ты говорил именно про это, Эснабард? Да. Более того, они тоже умели похищать клановое оружие. Их целью были я и Грасс-сан. На их стороне были незнакомые атаки и численное превосходство. Мне пришлось атаковать с помощью зелья восстановления духа, но они ответили не менее сильными приемами и загнали нас в угол. Им удалось похитить клановое оружие Эснабарта, но мне чудом удалось сохранить мое. Пока что Грасс говорил о вещах, которые рассказывал Эснабард. Из-за потери Эснабарта и его способности к телепортации нам пришлось поставить крест на спасение Кидзуны. К тому же на носу были битвы с волнами. Нам оставалось лишь защищаться от атак предателей. Да так все и выглядело, когда я у них оказалась. Ух, не повезло. Конечно, Рафтели оказаться в таком месте в такое время. Хотя с другой стороны, она прилетела к ним как нельзя кстати. Я насылала магические иллюзии и сражалась как могла, но враги были очень сильны, и нам приходилось постепенно отступать. Похоже, она провела здесь немало времени. Видимо, в разных мирах время течет по-разному. Наофуми сама, что касается тех загадочных врагов, о которых говорила Грасс-сан. Рафтели посмотрела на Сейн. Я сразу понял, о чем она, как и Сейн, которая сразу нахмурилась. Судя по тому, что я слышала, используемыми ими предметы и заклинания такие же, как у врагов Сейн. Ясно, ситуация все запутаннее и запутаннее. Наверное, не стоило даже ожидать, что гнездо врагов Сейн где-то в нашем мире. Они вас чуть в пух и прах не разбили. Сколько раз они проиграли врагам. Страшно даже подумать, что бы было, если бы мы не пришли. Мы их в прошлый раз сделали сильнее,

Пепин. Раф-раф, они определенно о чем-то разговаривали. Будь с нами Фира, она смогла бы перевести разговор, но я отправил ее помогать Садине и остальным. Лисия учила Иснабарта сражаться, а Ларк с головой ушел в восстановление города. Как ни удивительно, я уже давно не оказывался в одном отряде с Грасс, но без Кидзуны. Даже Рафтелия больше общалась с Грасс, чем я. Рафу, Пин. Наконец, Рафтян и Крис протянули друг другу палец и плавник и соприкоснулись ими, прямо как в инопланетянине. В месте контакта зажегся алый свет. Пе, пи-пи-пи-пи-пи-пи. О, Крис выгнулся и начал дрожать. Что? Что она делает с Крисом? Да, что происходит? Грасс с мигом заметила происходящее, и они с Рафталией растащили Рафтян и Криса в разные стороны. Раф, Пин. Рафтян недоуменно посмотрела на Рафталию, а Крис выглядел расстроенным. Поверить не могу, что она такое вытворяет. Наофуми, ты должен получше воспитывать свою Сикигами. Воспитывать? Но Рафтян никогда не делала ничего плохого. Нет, делала. Почему-то возразила Рафталия, глядя точно на меня. Рафтян сделала что-то не то, но что? Конечно, если это случилось в мое отсутствие, то я обязательно ее отругаю. Что именно? Рафообразных, без промедления ответила Рафталия. Это спорный момент. В конце концов, монстры деревни стали рафообразными по своей воле. Более того, они, как и Рафтян-2, внесли значительный вклад в победу над Фэнхуаном и Тактом. Я доверяю им защиту деревни. Но самое главное, когда они вырастают, к ним всегда приятно прислониться. В общем, мне рафообразные нравятся. Я бы не сказал, что это плохое. Про Руфта я ей пока не рассказывал. Вот встретиться снова, тогда можно. Похоже, что мы с вами никогда не придем к единому мнению в этом вопросе. Наофуми сама. Ты же сама говорила, что они полезные, Рафталия. Да, говорила. Более того, она пользовалась помощью рафообразных, чтобы побеждать Атлу. В конце концов, из них отличные друзья для жителей деревни. Если Крис превратится в Рафтян, я буду только рад. Что ты пытаешься сделать с Крисом? Если с ним что-то случится, я за себя не отвечаю. Кажется, Грасс заодно с Рафталией, но говорит совсем другим тоном. Раф-раф, Рафтян запрыгнула мне на плечо и постучала по макушке. Видимо, просит не додумывать и не пугать остальных. Пен, бросил Крис Рафтян, что они собирались сделать? Кстати, Наофуми, как ты настроил свою Сикигами? Спросила Грасс. Я почти ничего не сделал, только исследовал ее на пару с Рататель, это эксперт по монстрам, который живет у нас в деревне. Ну и поднял ей показатель изменяемости. И это почти ничего. Неужели ты не представляешь, что высокий показатель изменяемости может со временем превратить ее в опасного монстра? Неужели ты не боишься? Если Рафтян и станет опасной, то только для Рафтали. Почему именно для меня? Наофуми сама. Ты единственная, которая кривится от нее. Рафу. Вдруг Крис выпрыгнул из рук Грасс и начал махать плавниками, что-то объясняя. Он боксирует? Нет, не похоже. Он сначала будто ударил невидимого противника, потом будто бы пропустил удар, закружился на месте и упал на пол. Ему не нравится, что он слабый, предположил я. Пен, утвердительно воскликнул Крис, показывая на меня. Надо же, какой я догадливый. Затем Крис показал на Рафтян и поднял плавники. Рафтян сильная и поэтому может тебя чему-то научить, Пен. Крис подпрыгнул, подтверждая мою догадку. Наофуми сама... В последнее время вы научились неплохо общаться без слов. Возможно, на самом деле, Рафталия говорит правду. И вообще, такое общение мне очень даже по душе. Я запрещаю что-либо с ним делать. Если Крис изменится, мы очень расстроимся. Я уверен, Кидзуна бы меня поддержала. Грасс так говорит, будто Рафтян это какой-то вирус. Ну, раз она не хочет, то ничего не поделать, но я не буду ей рассказывать, что Рафтян и Крис уже несколько раз делали то же самое, пока Грасс и Рафталия не смотрели. Кажется, это какой-то ритуал, разделенный на несколько стадий. Ну ладно, я тогда сделаю Крису украшение, а то он совсем расстроился из-за своей слабости. Точно ли украшение? Наофуми сама, Рафталия взглянула на меня с подозрением, как и Грасс. Кажется, я должен буду доказать, что мое украшение не имеет никакого отношения к ритуалу Рафтян и Криса. Через несколько дней я закончил подарок Крису благодаря советам и помощи Сейн. Держи, Крис. Думал сделать доспех, но потом понял, что это тебе подойдет лучше всего. Пен. Я вручил Крису остроконечную красную шапку, то есть, шапку Санта-Клауса. Вы из него сделали копию пингвлюка. На Афуми сама, вы издеваетесь? Не издеваюсь. Кидзуна сама говорила, что Криса назвали в честь Рождества, так что дизайн шапки вполне подходит. Главное, не просто сделать, а выставить это в правильном свете. Носи, и пусть она приносит тебе пользу, Пен. Взбудораженно воскликнул Крис, словно благодаря Рафу. Ух, с какой завистью Раф Тян на него смотрит. Потом сделаю что-нибудь для нее. Не понимаю, почему, но с вами Крис стал гораздо капризнее, на Афуми сама. Где же тут капризы? Ты еще увидишь, чего Крис добьется своим энтузиазмом. Я думаю, вы выдаете безответственность за заботу. Это Рафталия метко подметила. Поздняя Грасс часто жаловалась, что Крис начал прятать под шапку разные вещи. Но я создавал эту шапку вовсе не как хранилище. Поэтому у меня действительно начало появляться чувство, что Крис эволюционирует в пингвлюка. Наше с Грасс путешествие продолжилось, и уже скоро мы дошли до страны, которой управлял убитый ей предатель. Там, однако, мы узнали, что Кидзуну забрал в плен другой обладатель кланового оружия, поэтому план быстрого спасения Кидзуна накрылся медным тазом. Ну что за дела? Мы что, итальянские водопроводчики, у которых принцесса в другом замке? Но ничего не поделаешь, пришлось вернуться в замок Ларка, засесть в одной из комнат и обсудить, как быть дальше. Мы надеялись легко спасти Кидзуну, а ее выхватили у нас из-под носа. Типично до безобразия. Что теперь? Что это за обладатель кланового оружия, который похитил Кидзуну? Спросил я. Судя по имеющейся информации, это обладатель музыкального инструмента. Если мне не изменяет память, он из числа призванных, ответил Эснобард. Прекрасно, теперь еще и призывники из параллельных миров оказываются сволочами. Еще один тип, который делает все, что ему вздумается. Получается, он такой же, какими были раньше наши герои. Я сделал этот вывод только на основе сообщения о том, каким оружием пользовался враг, не более. Да, кстати, я до сих пор ни разу не спрашивал одну вещь, сколько в этом мире кланового оружия. Тут другой мир, и раньше мне это казалось неважным, но теперь лучше выяснить, сколько здесь всего обладателей кланового оружия. Считается, что 8, сказал Эснобард, открывая книгу. 8, можешь перечислить? И священное оружие, для полноты картины. В нашем мире 7 звездных оружий, а тут на одно больше. Что-то не нравится мне это такое чувство, что и у нас в мире где-то должно быть спрятано 8. Тем более, что я видел 8 огней в мире эссенции щита, так что это вполне возможно. Хорошо, позвольте я начну с тех, о которых больше известно. Давай. Итак, Вейра Грасс-сан, коса Ларк-сана, моя бывшая лодка, катана Рафтали-сан. Ага, это оружие наших союзников. Далее есть книга, когда-то принадлежавшая Кё и зеркало, когда-то принадлежавшие Альберту. Альберта я застал только живым трупом, увы. Не знаю, кем он был при жизни, но по слухам, у него был огромный гарем. Мне до сих пор кажется, что из него мог бы получиться второй Кё. Наконец, есть гарпунный музыкальный инструмент. Обладатели этого оружия – наши враги. Веер, коса, лодка, катана, книга, зеркало, гарпун, музыкальный инструмент. Все оружие какое-то необычное и сложное в освоении. Что насчет священного? Во-первых, охотничье оружие Кидзуны-сан. Затем драгоценный камень, дробящее оружие и ярлык. Да уж, сомнительный список. Даже клановое оружие вызывает больше уважения. Что еще за драгоценный камень? А дробящее оружие? И теперь еще оказывается, что есть священный ярлык. Понятно, почему тут научились их делать. В общем, вопросов о священном оружии больше, чем ответов. Видимо, драгоценный камень и ярлык – оружие для заклинателей. Какое в этом мире дурацкое священное оружие? Ицуки сама. Тише. Не хватало еще, чтобы вас убили за святотатство в адрес священных героев. Ицуки, конечно, нашел, когда вспомнить о своем остром языке. Эснобард и Грасс странно покосились на него. Чего-то не пойму. А что не так-то? Озадачился Ларк. Я могу только сказать, что этот выбор выглядит очень странным с точки зрения Японии, откуда мы родом. Кидзуна никогда на эту тему не говорила, а было дело, но давно. Как я и думал, Кидзуна тоже обратила на это внимание. Впрочем, ее собственное оружие устраивало, ведь оно принимало множество разных форм. Например, дробящее оружие – это настолько мутная категория, что в нее можно занести даже мечи и топоры, если они тупые. Выйдет как со священным луком, который может превращаться в огнестрельное оружие. Я посмотрел на Ицуки, и тот продемонстрировал то, о чем я говорил. «Я вас понял», — отозвался Эснобард. «Но мне нечего сказать, кроме как то, что так уж устроен наш мир. С японской точки зрения нашему миру досталось просто и понятное оружие», — пояснил Ицуки.